Глава 19. Закатное солнце окрашивало небо в багровые тона, когда у ворот общины показались силуэты возвращающихся патрульных. Я бросила половник, которым помешивала ужин, и выбежала во двор вместе с десятками других орков. Сердце колотилось где-то в районе горла. Целые сутки я не находила себе места, постоянно прислушиваясь к звукам за стенами поселения. Группа из 12 орков медленно шла по главной улице общины, и с первого взгляда было ясно — патруль был тяжелым. На лицах воинов читалась усталость, доспехи были порваны и забрызганы черной кровью тварей, а трое шли, опираясь на плечи товарищей. «Урга!» — обрадованно крикнула я, узнав знакомую фигуру. Арчанка обернулась на мой голос и помахала правой рукой. Ее левая была забинтована, а на щеке краснела длинная царапина, но она улыбалась той самой хищной орочей улыбкой, которая означала, что битва была выиграна. «Эмма», — отозвалась она, — «твоя каша спасла нам жизни. Без нее мы бы не заметили засаду». Бракка и Ворга выглядели не лучше. У Бракки правая рука висела на перевязи, а Ворга прихрамывала, опираясь на самодельный костыль. Но глаза у всех троих горели. То был взгляд воинов, познавших вкус победы. «Что случилось?» — спросил Гром, подходя к группе. «На кого наткнулись?» «На новых тварей», — мрачно ответил Камнерук, возглавлявший патруль. «Таких мы еще не видели. Хитрые сволочи. Умеют планировать засады». Он указал на волокуши, которые тащили за собой несколько молодых орков. На них лежали туши убитых существ, но даже мертвые эти твари вызывали у меня дрожь. Первая тварь была похожа на змею толщиной с крупного борова, но с шестью парами лап, расположенных по всей длине тела. Каждая лапа заканчивалась тремя когтями, растущими в разные стороны. Чешуя была не обычной зеленой, а кроваво-красной с черными полосами, а из пасти торчали четыре клыка длиной с мое предплечье. Самым жутким была ее способность сворачиваться в кольца. Даже мертвая, она лежала сплетенным узлом. «Кольцевик», — пояснил Камнерук, пиная тушу ногой. «Может обвить дерево и висеть на нем, поджидая добычу. А потом падает сверху и сжимает кольцами. Чуть не задушил Рогорыза». Орк по имени Рогорыз показал темные синяки на руках и груди, следы чудовищных объятий. Вторая тварь напоминала гигантского жука, но с телом длиной в полтора орка. 8 лап были покрыты острыми шипами, а спина защищена панцирем, который поблескивал, как отполированный металл. Но самым страшным была голова. Вместо обычной морды жука торчал длинный хоботок с зазубренным концом, явно предназначенный для высасывания жидкостей. «Броневик-кровосос», — с отвращением добавил другой воин. «Может пробить хоботком доспех и высосать всю кровь за считанные минуты. Едва успели убить, когда он напал на Железнокожего». Упомянутый орк был бледен, как смерть, и еле держался на ногах. Видимо, тварь успела изрядно его обескровить. «Но хуже всего», — Камнерук указал на третью тушу. «Вот эта дрянь». Последняя тварь была размером с волка, но походила скорее на летучую мышь, которая научилась ходить на задних лапах. Огромные кожистые крылья были сложены вдоль тела, передние лапы заканчивались длинными пальцами с перепонками, а морда была усеяна сотнями мелких глаз. От нее исходил тошнотворный запах гнили и серы. «Воздушник», — мрачно произнес Камнерук. «Летает бесшумно, видит в полной темноте. А еще плюется какой-то едкой дрянью. Где попадет, там сразу язвы появляются». Он показал свой щит, на котором зияли дыры, словно по металлу плеснули кислотой. Орки молча слушали рассказ, но в их глазах читалась тревога. Новые виды тварей означали, что опасность возрастает. А если твари становятся более приспособленными к охоте на орков? «Ладно, потом разберем подробности», — распорядился Гром. «Сначала нужно привести раненых в порядок. Эмма, можешь приготовить что-нибудь для восстановления?» «Конечно», — кивнула я. «Уже бегу». На кухне я сразу принялась готовить знакомый суп восстановления. Рецепт я уже знала наизусть. Корень жизни, листья серебряной ивы, цветы горной арники. Но сейчас мне нужно было что-то еще. Блюдо для основной массы орков, которое подготовило бы их к предстоящим испытаниям. Я лихорадочно листала потрепанную поваренную книгу, ища что-то подходящее. И нашла то, что искала, на странице, отмеченной несколькими закладками. Тушеное мясо неукротимого духа. Блюдо для воинов перед лицом новой угрозы. Пища, которая укрепляет волю к победе и делает сердце бесстрашным. Обязательные добавки. Корень железной воли, листья бесстрашия, семена непоколебимости. Это было именно то, что нужно. Орки должны были встретить новую угрозу с крепкими сердцами и твердой волей. Пока бульон для лечебного супа варился с помощью магии, я принялась за основное блюдо. Ножи поднялись в воздух по моей мысленной команде и принялись нарезать мясо крупными кусками. Магия текла легко, помогая превратить куски мяса в аккуратные порции. И вскоре все куски мяса отправились в большие чугунные казаны, которые я поставила на огонь. Пока оно обжаривалось, наполняя кухню ароматом жареного мяса и легким запахом дыма, я готовила овощную основу. Лук и морковь нарезались сами собой, превращаясь в аккуратные кубики. Картофель чистился и резался дольками. Капуста шинковалась тонкими полосками. Все это отправлялось в казаны к мясу, создавая сытную основу. Но главное – магические специи. Корень железной воли, толстый темный корень, твердый как камень, я растирала в ступке с особым усердием. Каждое движение пестика высвобождало аромат металла, наполняя кухню запахом стойкости. Листья бесстрашия, серебристо-зеленые пластинки, которые чуть покалывали пальцы при прикосновении, превратились в порошок цвета старого серебра. От них исходил резкий, бодрящий аромат, прогоняющий сомнения и страхи. Семена непоколебимости, твердые черные зернышки размером с горошину, я добавляла целиком. Они должны были медленно развариваться, постепенно отдавая свою силу блюду. «Пусть это мясо укрепит ваши сердца», — шептала я, добавляя специи в казаны. Пусть страх покинет вас, а воля к победе станет крепче стали. С каждой новой щепоткой трав мясо начинало менять аромат. К запаху тушеного мяса и овощей добавились нотки железа, серебра и чего-то неуловимо мужественного. Магия пропитывала каждый кусочек, превращая обычную пищу в средство укрепления духа. Тушеное мясо готовилось на медленном огне, постепенно становясь мягким и ароматным. Магия ускоряла процесс. Жесткие волокна размягчались быстрее обычного. Специи глубже проникали в продукты, а овощи равномернее распределяли свой вкус. Тем временем лечебный суп был готов. Золотисто-рубиновая жидкость переливалась в котле, источая целебный аромат. Я разлила его в отдельные миски для раненых. Когда все было готово, я позвала Грока и Зубу помочь с подачей. Сначала мы отнесли лечебный суп раненым патрульным. Урга, Бракка и Ворга сидели в углу столовой, а Горха осматривала их раны. «Попробуйте», — сказала я, ставя миски с супом перед овчанками. — Должно помочь. Урга осторожно попробовала первую ложку, и ее глаза тут же расширились от удивления. Бракка и Ворга тоже принялись за суп, и результат был виден почти мгновенно. Царапины на их лицах начали затягиваться, кровотечения останавливались, а в глазах появился здоровый блеск. — Эмма, — позвала меня Ворга, когда допила суп до дна. — Ты волшебница. Чувствую себя так, словно и не было битвы. Остальные раненые получили свои порции лечебного супа, и вскоре в столовой не осталось ни одного серьезно пострадавшего воина. Небольшие царапины и ушибы заживали на глазах, а усталость сменялась бодростью. Затем мы подали основное блюдо — тушеное мясо неукротимого духа. Орки принялись за еду с аппетитом, и вскоре по столовой разнеслись одобрительные возгласы. «Сильная еда», — проревел ко мне Рук. «В бой готов хоть сейчас», — согласился другой воин. Я наблюдала за орками, поедающими результаты моей работы, и чувствовала удовлетворение. Они не только наелись, но и получили магическую подпитку, которая укрепила их дух перед лицом новых угроз. Когда ужин подходил к концу, Гром поднялся со своего места. «Совет старейшин», — громко объявил он. «Собираемся в большом зале через полчаса. Нужно обсудить появление новых тварей». Орки начали расходиться, а я принялась убирать грязную посуду. И тут меня окликнул Торг. «Эмма», — сказал старейшина, — «ты тоже приходи на совет». «Я?» — удивилась я. «Но я же не старейшина». «Теперь ты одна из нас», — вмешался Гром. «После того, что ты сделала для общины, твое мнение важно». Через полчаса я сидела в большом зале рядом с орочьими старейшинами, чувствуя себя крайне неуютно. Массивные фигуры орков окружали меня со всех сторон, а их серьезные лица в свете факелов выглядели особенно внушительными. «Итак», — начал Торг, — «появление новых видов тварей — серьезная проблема, особенно таких, приспособленных к охоте». Камнерук встал и начал подробный доклад о патруле. Он рассказывал о повадках новых тварей, их способностях, тактике охоты. Становилось ясно, что угроза возрастает. «Кольцевики охотятся из засады», — объяснял он. — Висят на дерево, поджидая жертву. — А броневики-кровососы пробивают любую броню, — добавил другой воин. Их хоботки крепче стальных копий. Но хуже всего воздушные, мрачно заключил Камнерук. В зале воцарилась тишина. Все понимали, что если твари становятся более смертоносными и хитрыми, баланс сил может измениться. «Предлагаю устроить ловушку», — внезапно сказал молодой воин по имени Острозуб. «Поймать одного из новых видов живьем. Изучить, понять, с чем имеем дело». «Опасно», — покачал головой Торг. «Если что-то пойдет не так...» «А если не попытаемся, будем воевать вслепую», — возразил Острозуб. «Лучше узнать врага сейчас, чем получить неприятный сюрприз в решающий момент». Началось обсуждение деталей. Где устроить ловушку? Как приманить тварь? Какие меры предосторожности принять? Постепенно план обретал форму. Завтра небольшая группа отправится в лес и попытается захватить одного из воздушных охотников. «А что с комиссией?» — вдруг спросила Коралла, прерывая обсуждение ловушки. «Они должны были прибыть уже 3 дня назад». В зале снова воцарилась тишина, но теперь она была тревожной. «Действительно», — нахмурился Торг. «За 10 лет службы комиссия ни разу не опаздывала больше, чем на день». «Помните, что было 10 лет назад?» — тихо сказал старый воин Железногрыз. «Тогда они тоже не приехали вовремя. Почти 20 дней нас не было. А потом...» Он не договорил, но все поняли, о чем он говорит. «Что случилось 10 лет назад?» — спросила я. «Бунт в общине Каменного Сердца», — мрачно ответил Торг. «Орки там восстали против магических ограничений. Требовали снять барьер, дать свободу». «И что?» «Прислали целую армию магов», — горько усмехнулся Гром. «Подавили восстание. Половину общины убили, остальных разогнали по другим поселениям. А Каменное Сердце теперь пустует». Я почувствовала, как мурашки бегут по коже. Если комиссия опаздывает, это может означать проблемы в других общинах. А проблемы орков всегда решались силой. Совет продолжался еще час, но конкретных решений принято не было. Слишком много неизвестных, слишком мало возможностей что-то изменить. В итоге договорились завтра отправить группу за воздушным охотником, а вопрос с комиссией отложить еще на несколько дней. Возвращаясь на кухню, я чувствовала тяжесть на душе. Новые, более опасные твари, задержка комиссии, воспоминания о подавленном восстании. Все это складывалось в тревожную картину. На кухне меня ждала обычная работа. Нужно было подготовить мясо к завтрашнему дню. Оставшиеся туши тварей требовали обработки, а я вспомнила новый рецепт маринада, который должен был сделать их мясо еще более вкусным. Применять магию я была не в настроении, да и физическая работа помогает справиться с хандрой. Поэтому, взяв в руки нож, я нарезала мясо крупными кусками и сложила в большой глиняный горшок. Затем приготовила маринад – уксус, соль, перец и смесь горных трав. Жидкость получилась ароматной, с легкой кислинкой. Залив мясо маринадом, я накрыла горшок тканью и поставила в прохладное место. До утра оно должно было хорошо пропитаться, стать мягче и приобрести более насыщенный вкус. Покончив с готовкой, я отправилась в свою каморку. Мягкий матрас от камнерука и пушистая шкура от кинжала зуба сделали спальное место гораздо удобнее, но сон не шел. В голове крутились мысли о дне, о новых тварях, о возможных проблемах. Когда я, наконец, заснула, мне снились кошмары. Крылатые твари, падающие с неба на беззащитных орков. Гигантские змеи, сжимающие в кольцах все живое. Пустые поселения, где ветер гуляет между заброшенными домами. И везде тени фигур в темных мантиях, лица которых скрыты капюшонами. Я просыпалась несколько раз за ночь, покрытая холодным потом, но каждый раз сон возвращал меня в тот же кошмарный мир. И где-то в глубине души росло убеждение. Спокойные дни действительно подходят к концу, как предупреждал Гром. Впереди нас ждали испытания, к которым мы могли оказаться не готовы.